Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсинизма Ким Чен Ирисма на днях поместил на своем сайте статью, автор которой одобрил борьбу корейского народа за воссоединение Родиной. В статье пишется, на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын наметил курс и линию на воссоединение Кореи, что вызывает большой резонанс внутренней и внешней общественности. Непременно восторжествует общенациональная борьба всей корейской нации за построение на корейской земле процветающего и единого сильного государства.